Да, те самые некроманские. На момент их изучения воспринимал как единый, лишь потом осознал, почему они разные. По большей части равноценны, но если необходимо что-то специфическое, то тут уже понадобится только один. Чем-то схожи с сочетанием пазлов и головоломками. Или мне просто так проще их воспринимать? Ты действительно гений тогда, засмеялся парень. Сражаешься на мечах как мастер, еще и алфавиты знаешь. Подожди, внезапно он умолк, уставившись на меня так, будто видел впервые, выходит, ты можешь зачаровывать вещи, ну, я бы так не сказал, я могу читать зачарование, могу наложить такое, которое знаю, либо посоветовать рисунок, в продаже есть свитки, это совсем не то, прервал он меня и тут же будто испугался чего-то, но видя, что я никак не реагирую, продолжил, они слабые и малоэффективные, ну а ты как хотел, улыбнулся я. Если маг разработал сложное плетение, то ему лучше держать такое в тайне и заниматься зачарованием за деньги. Но некоторые могу и я повторить уже сейчас. Правда, никогда еще такого не делал, мне дают вещи уже отличного качества. Я ведь богат, пожал я плечами. К тому же, могу лишь предположить, какими могли быть ингредиенты при проведении ритуала. Опять же, по символам. Ну и справочник под боком будет не лишним, конечно. Врешь. Только и смог он выдохнуть, ошарашенно смотря на меня. «Ты ведь не закончил академию даже, на того же Клафа хотя бы. Так я и не говорю, что могу повторить все», — засмеялся я. «Да и не пробовал даже. А что, у меня есть?» Он отвел взгляд и будто смутился. «Один кулон, очень старый. На нем часть символов вовсе стерлась. Одна женщина дала мне его в оплату за услугу. Но кому не показывал, все говорили, что это обычная побрякушка». Предлагали восстановить надпись, хоть никто и не мог точно знать, что там написано, и краска стирается через месяц-полтора. «Покажи», — заинтересовался я, — «она не дома», — еще больше смутился он, — «в Лориане». «Это еще где?» — удивился я, ведь Аракант являлся одним из высоких кланов Ильмарина, в котором мы по сути и находились. На запад от столицы недели три пути. Я напишу письмо, мне пришлют кулон. Почему не взял в столицу?» Показал бы местным мастерам. По правде говоря, я разочаровался. Да и диагностика денег стоит, а я уже спустил столько, что чувствую себя дураком. Но вдруг это и правда что-то ценное? К тому же, ты ведь не будешь смеяться надо мной, даже если это действительно окажется простая побрякушка. Нет, конечно, да и денег не возьму. Я ведь не мастер. Расскажешь хоть, как он тебе достался? Ничего особенного. Я помог случайной спутнице добраться до домика в глуши. Она говорила, что там когда-то жил ее отец, и ничего странного не заметил, на нас постоянно нападали бешеные животные. Вспышка какая-то была, я как попал в город, сразу доложил об этом. Ну и еще, она осталась там одна, не захотела возвращаться. Понимаешь, она была старой и очень доброй, не хочу верить, что просто так обманула меня. Я ведь ничего не просил взамен, и ты оставил ее там одну? Она ведь не маг, как я понял из твоего рассказа. Да, простая эльфийка, кивнул он. Доложил и о ней тоже, ее должны были вывести оттуда. Ты узнавал об этом? С прищуром посмотрел на него. Эта история мне подозрительно что-то напоминала. Зачем? Город транзитный, я ушел дальше. Хаем, что значит твое хаем? Не скажу, сначала на твой кулон посмотрю. Индерин пожал плечами и вернулся к своему учебнику, а я к своему. Правда, смотрел на текст и не видел его. История со старой женщиной, которую покой-то черт понесло в глушь лесную, напоминала мне сказку из книг Тейритрона. Якобы, некоторые достаточно сильные элементали проверяют эльфов на добродетели, после чего наказывают, либо иногда дают ценные подарки. В истории, что читал я, парень начал шариться в вещах женщины, заподозрив ее в колдовстве. Та превратилась в чудище и выпила его почти досуха. Тот очнулся голым без всех своих вещей, после чего еще долго блуждал по лесам, пока не вышел к поселению. Якобы, подобные случаи происходили еще несколько раз в окрестностях разных городов. Одинокая женщина на дороге рассказывает сердобольному попутчику о своих намерениях и тот соглашается проводить ее. Стоит им оказаться достаточно далеко от дороги, как начинает происходить чертовщина. Большинство просто сбегали и блуждали потом по лесу, ходя кругами. Но это происходило несколько десятилетий назад, если не столетий. От истории осталась лишь сказка, но кто-то решил записать это в бестиарий. «Эй, Адмир!» Я оторвался от книги и своих мыслей в частности, чтобы посмотреть на дверь. Там стоял один из моих одногруппников со свободного факультета. «Тебя зовет девушка», — представилась именем Элидиль Киттерн. Я глубоко вздохнул и отправился к двери. Девушкам нельзя было заходить в крыло к мальчикам, как и тем к ним. «Слушает, а правду говорят, что она твоя невеста, типа того», — отмахнулся я от парня и направился к выходу. Там действительно стояла Дель. «Ну наконец-то», — возмущенно воскликнула она, — «тебя в школе просто невозможно найти. Ты ведь знаешь мой факультет и курс, мог бы хоть раз подойти поздороваться». «Добрый вечер», — сказал я, не задумываясь. Она и бровью не повела. «После какой поры ты ходишь в столовку?» Я удивленно смотрел на нее. «Когда как? Тебе-то зачем тебе это знать?» «Как это зачем?» — уже она удивилась. «Будем вместе обедать. Ты ведь утром почти не ешь, а вечером даже не приходишь на ужин в общажную столовку». «Ну да, я в школьной ужинаю. Но зачем нам вместе обедать?» «Но мы ведь разве мы не вместе?» Она смотрела с надеждой. «Ты про договоренность наших родителей?» Я оглянулся назад и успел увидеть, как кто-то спрятался за выступ. «Может, поговорим в другом месте?» «Пошли в парк?» Она кивнула. «Когда мы оказались подальше от чужих ушей, попросил Фея проследить за этим. Дель, это же формальность. Но, я думала, дядя говорит, что я должна показываться на эльфах с тобой. А еще, как сказала Фай, некоторые начинают пускать слухи, будто я выдумываю. Если бы ты только оказался на третьем курсе, как и планировалось. Действительно, ведь мы с ней не пересекались на занятиях. Даже анима. Слушай, может, после занятий будем вместе тренироваться?» Внезапно пришла мне мысль. «Площадки ведь в полном доступе до 8 вечера. Правда, ты будешь со мной возиться?» Ее глаза загорелись восхищением. «Ну совсем ребенок. Почему возиться?» — улыбнулся я. «Ты ведь лучшая в школе по аниме. Я вообще лучший, наверное. Мое имя возглавляет рейтинг всего 4-го курса. Я видела. Посмотрим, что будет после первой сессии. Эй, ты сомневаешься во мне?» «Я? Нет, конечно. Я и так знаю, что ты лучший. А вот я на 6-м месте своего потока», — печально вздохнула она. «Тогда постарайся и займи 1-е место. Будем вместе лучшими в этой школе?» «Да, обязательно будем», — засияла она. «Легко же оказалось. По крайней мере, теперь она станет усердно заниматься и не будет появляться мыслей доставать меня. На самом деле ведь я действительно избегал Дель, так как не знал, как вести себя с ней. В первый день появления здесь было приятно видеть знакомое лицо, но что потом? Ведь мы вроде как пара, а у меня мало того, что большие проблемы с долгосрочными отношениями, так еще и воспринимал ее как сестренку, а не женщину. Не хотелось обижать ее, но и давать надежду на серьезные отношения тоже. Главное, продержаться год, после которого перейду в академию. Там другой корпус учебный, как и территория вокруг него. А ей ведь еще минимум год нужно будет проучиться в школе. Мы посидели еще какое-то время, после чего разошлись. Все же, надо уделять ей время во время обеда. Не то, чтобы это из-за просьбы отца, скорее просто видел, что для нее это важно. Так она возвысится перед однокурсниками, ведь для нее статус гораздо больше значит, чем для меня. Зарулил на 2-й этаж к Эльранису, чтобы тот подправил график встреч с учетом новой вводной. Не ушло от моего внимания и то, что Таран лежал калачиком лицом к стене. «Что с ним?» — шепнул Марминду. «Кажется, с девушкой поссорился», — так же тихо ответил он. Я наклонился еще ближе, к самому уху парня. «Можешь разузнать об этой Айлале или Ронант побольше?» Он кивнул и показал большой палец вверх. Этот знак означал то же, что и в прежнем мире. В неком роде Эльранис соответствовал Мэйну как хранителю информации, тот также мог узнать что угодно. «Да когда я уже выкину этого парня из головы?» Глава 17. Пов. Наступил тот день, которого я боялся. Первое занятие по практике стратегии. И ведь сразу не обратил внимания, что время Анрис неправильно указала. Первая пара вместо 4-й, сейчас у военных этот предмет, а не водников, с которыми пришел на лекцию. От этой Нитарн можно было ожидать чего угодно, так что открывал дверь кабинета с опаской и волнением. Даже ладошки вспотели. Шучу, уж что я точно заметил, так это то, что эльфы потеют гораздо меньше, а еще их пот не имеет запаха даже спустя почти сутки. Страшно представить встречу с другой расой, буду выглядеть брюзжащим частюлей. Учитель, аудитория встретила меня гробовой тишиной, банально потому что это было первым занятием на сегодня и весь народ подтянется ближе к местному звонку, больше напоминающему гонг. Ее что, еще нет? пробубнил себе под нос. «Да, здесь никого нет», — подтвердил Рэй. «И зачем тогда было звать меня в такую рань?» «Явился, наконец-то». Голос девушки за спиной заставил меня подпрыгнуть. Я ее приближения не ощутил, честно. Тут же отчитался фей по внутренней связи, когда сам притаился за моим плечом. «Ну да, разница в силе всегда ощутима. Ничего, однажды я смогу входить в режим стелс без помощи Рэя». Между тем, Нитарн стояла с ухмылкой на губах и смотрела на меня сверху вниз. «Из-за тебя пришлось таскать тяжести», — сказала она и демонстративным грохотом поставила большой ящик на ближайшую парту. «Что-то он мне подозрительно напоминал. Это же не... Да, это деревянные мечи». Тут же перебила она меня, после чего скинула крышку и достала макет, крутя его в руках. «Для наших целей вполне подойдет». «Это для каких целей?» Моя интуиция била тревогу. «Ты уже прославился на всю школу своими умениями, так что лучшего кандидата не найти». Сначала думала, что сама этим займусь. Она пожала плечами и как-то странно посмотрела на меня. «Но зачем, если есть ты? Кандидата для чего?» «Анрис, ты меня пугаешь. Я посмотрю, как студенты будут ориентироваться в ситуации боя с сильным противником. Как они смогут реализовать командную работу? Только не говори, что...» «Да, снова она не дала мне закончить предложение. Этим противником будешь ты. Обещай только никого сильно не калечить. Но это помещение. А кто тебе сказал, что мы будем все делать здесь?» Она театрально всплеснула руками, после чего сложила пальцы замком на груди. «Как раз под этой аудиторией находится тренировочный зал для стихийников. За доской есть черный ход. Пойдем». Мы подошли к левому краю доски, которая, как и во многих кабинетах, располагалась секциями на всю стену. Анрис просто оттолкнула ее в сторону, и на том месте действительно появилась дверь. Только вот оказалось, что это кладовка. «Сейчас тебя приоденем», с довольной улыбкой сказала она и подошла к платяному шкафу. «Не то, не то, вот». Это оказался вполне себе халат, только черного цвета, длиннее учебного и с капюшоном. «Подожди, но сейчас ведь занятие с военным факультетом, а не группой водников. Что выбрал?» «Знаю. Но зачем тебе анимаруны? Здесь ты мне нужнее. Тем более, зануду Арвандера уже предупредила. Он совсем не против». Я сменил свою верхнюю одежду на это и ощутил небольшую ностальгию по временам в башне, ведь тогда носит все в такой же цветовой палитре. «Ну-ка, подойди поближе», сказала девушка и сама шагнула ко мне, чтобы вцепиться в волосы. Я такого порыва не оценил и отскочил от нее, покрывшись защитой. Она засмеялась громко и искренне, будто забавляясь ситуацией. В ее пальцах была зажата заколка с рисунком, напоминающим колосья. «Это еще зачем?» «Не понял я. Ты такой забавный, стесняшка. Сменим цвет волос тебе всего лишь. Можешь и сам надеть». Она протянула артефакт, который я взял с недоверием. «Еще у меня вот что есть. Это оказалась маска снуд, такая же черная, как и халат. Да бери, не волнуйся, она чистая, постиранная. Мной лично», кокетливо добавила она. «Ректор вообще в курсе, что ты собираешься студентов стравливать?» «Конечно. Если ты не заметил, учащиеся и так дерутся друг с другом на занятиях. Разве мой предмет чем-то более особенный? Но вот так с переодеванием. Детский сад какой-то». «Детский что?» — не поняла она. «Ну да, здесь ведь нет садиков. Будто игра детская. И вообще, почему я должен выступать в роли врага?» «Потому что ты у нас особенный, Адмир». Она каким-то образом умудрилась приблизиться и черкнуть мне пальцем на носу. «Вот совершенно нельзя рядом с ней расслабляться. Потому и тренировка у тебя будет отличаться. Основы я даю всем одни, но цели для каждого студента разные в зависимости от его особенностей. Ты силен, скорее всего быстро станешь почетным офицером, потому навыки командного боя тебе не так важны». «В смысле почетным?» «Не понял я». Девушка посмотрела на меня как на идиота. «Точно, совсем не подумала об этом», виновато призналась она. «Это материал третьего курса, ты должен был изучать его в этом году в рамках стихийного факультета, но поступил на четвертый, еще и свободный. Только у нас совсем мало времени, пойдем вниз, еще нужно успеть все подготовить». Мы вышли из кладовки, которую Анрис закрыла доской, а вот справа оказалась дверь, как раз ведущая вниз. «У меня практика пока прошла по анимагия на улице, а вот по электро и пиро должны были быть здесь, внизу. Вроде бы по специфическим направлениям типа льда и пара происходило то же самое». Пока спускались, Нитарн поведал об армейской структуре эльфов. И тут оказалось все довольно запутано. «У военных существуют действующие лейтенанты, капитаны, майор и так далее, а есть почетные. Первые действительно руководят и могут не иметь нужного ранга, который нивелируется опытом и талантом к лидерству, а почетные имеют нужный ранг и могут выступать как самостоятельные боевые единицы из-за своей мощи. Почетные высших рангов могут даже не подчиняться военному руководству, но обязаны ставить в известность, чтобы те принимали данную информацию для проектирования боя, но могут и не принимать, действовать самостоятельно. То есть условный почетный майор вполне мог подчиняться действующему лейтенанту из-за того, что тот в состоянии успешно спроектировать спецоперацию с большим количеством солдат, когда мощи самого почетного майора могло не хватать или он перестраховывался таким образом. Также приставка «почетный» могла прибавляться к гражданскому званию мага, указывая на его околовоенную деятельность, обычно помощь или поддержку в бою. Почетный артефактор, почетный лекарь, почетный зельевар и так далее. В общем, тренировочный зал оказался таким же, как и во дворце. Нитарн разрешила регулировать освещение, а еще использовать магию. Вроде как студентам такое воспрещалось для создания еще большей разности в навыках, что актуально для реальной ситуации на задании. Все же, это занятие для военного факультета, еще и выпускников. Также Нитарн выдал листик с парами, которые будут заходить ко мне. Кроме того, указывались сильные атаки и стихии. Также все были поделены на сильнейших и слабейших. Самый сильный шел вместе с последним парнем из списка. Собственно, я и так был осведомлен, что до меня топом среди военного факультета был Орлин, тот самый, которого вырубил несколько дней назад. Но только сейчас узнал, что он предпочитает юзать холод. Чую, не все так просто будет, как то предполагает Анрис. Если что, то лишая их сознания, как ты это умеешь, отмахнулась она. Вот нормальное вообще, не, все же надо зайти к ректору поинтересоваться, хотя это вроде как кросетничество будет. Все мои возмущения по поводу ее, мягко говоря, спорных методов обучения еще во дворце ушли в молоко. Здесь и подавно отвертится. Интерлюдия. Орлин внимательно смотрел на женщину-преподавателя и не мог понять, почему все же она стала вести этот предмет, чем прошлый мастер не угодил. А тема сегодняшнего урока, говорила мастер Анрис, парная кооперация. Я уже разделила вас на двойки, будете проходить пробные испытания совместно. Парню достался самый бездарный ученик, третий из сыновей рода, который не желал становиться реальным военным. Ему уже было подготовлено теплое место в полиции города, так что он даже не пытался соответствовать возложенной ответственности и все сессии закрывал на удовлетворительно, и то порой с натяжкой. И вот с этим Орлину проходить испытание, к сожалению, времени на подготовку не было, так что когда они спускались вниз по лестнице, Ингван обернулся к нему. «Держись сзади, я все делаю сам». «Да без проблем». Тот был только рад такому раскладу. Помещение встретило кромешной тьмой, так что тут же был создан светлячок. Он осветил абсолютно пустое пространство с двухметровым кубом посередине. Кроме того, пространство вокруг простиралось будто бы куда дальше, чем должно быть помещение. «Это что еще такое?» — воскликнул стоящий сзади. «Да мне откуда?» Орлин обернулся, да так и замер. Дверь за ними была закрыта и стояла посреди пустого места. Первый парень сам опешил от такого расклада и попытался открыть ее, после чего отвисла нижняя челюсть, так как не в силах был что-то сказать. Коробка просто стояла посреди поля с каменным настилом. «Какого лешего происходит?» — пискнул парнишка. «Орлин, разве так должно быть?» «Нет», — тот отрицательно покачал головой, а по спине прошли мурашки. Орлин тут же отпрыгнул, совсем забыв о своем балласте, который был подхвачен невидимой силой. Он полетел прямо через проем и пропахал камень носом. Тут же послышался вой сквозь слезы и причитания, как ему больно. «Проклятие!» — процедил сквозь зубы Ингван и обернулся к кубу, смотря на него красными глазами. Прямо сверху от центра отходила огромная кинетическая плеть, которой был отброшен неудачник. Пов, разобщение прошло даже проще, чем я полагал. Второй парень просто пропахал носом пол и принялся заливаться слезами, когда Орлин даже и не подумал его прикрыть. Ингван еще что-то пытался ему кричать, чтобы тот перестал ныть и продолжил проходить задание, но парень просто уполз в темноту с причитанием «сдаюсь». Рэй сам предложил отправить хотя бы первых испытуемых в более низкий план реальности, так как хотел похвастаться своими способностями. Я и не ожидал, что он повторит ситуацию в лесу, когда меня окружила более густая темнота. Так он еще и умудрился спрятать вход, только и требовалось, что закрыть дверь. Защитные символы ему совершенно не мешали, так как все помещение было зачаровано только на минимизацию физического урона. Как бы ни изменилось внешнее окружение, это все еще было реальностью, а потому действовали обычные законы природы. Так что я просто начал махать плетью, гоняя Орлина вокруг созданного через геостихию куба. Сам я находился метрах в 15 и упирался в стену спиной. Фей скрывал мое присутствие в своем магическом тумане. Наконец, парень додумался до того, чтобы попытаться разбить конструкцию, да только я тоже не дурак и создавал щиты. Суть задания в том, чтобы оба члена команды сказали «стоп, слово сдаюсь», и если первый нытик давно уже признался в собственной никчемности, то Ингван и не собирался отступать. Собственно, как я и ожидал, неожиданно этот псих подбежал к кубу и хлопнул по нему ладонью, после чего отскочил подальше. Он создал взрывную печать с обратным эффектом, так что моя конструкция развалилась и скомкалась в подобие шара. Когда же действие завершилось, изначальный песок горкой рухнул на пол. Вообще-то, будь я там внутри, мог бы серьезно пострадать. От осознания этого мурашки прошли по спине, и я передернул плечами. С одной стороны, был бы щит, конечно, но с другой, а чем бы дышал? Из песка снова поднялась моя плеть, хоть уже и было очевидно, что я не внутри. Похоже, Орлину также надоела эта пародия на прятки. Он окружил себя щитом и принялся что-то магичить. Когда щиты упали, во все стороны с бешеной скоростью разлетелись снежинки. Разумеется, они облепили меня и стену за мной. «Вот ты где!» Он тут же потерял интерес к плети и бросился ко мне. «Ага, сейчас!» Тут же стена огня заставила его зажмуриться и отступить. Я же атаковал новой кинетической плетью наотмашь в живот. Парень отлетел метра на три, но смог сохранить равновесие и устоять на ногах. Я уже давно использовал маг-зрение и не волновался, что он серьезно пострадает, так как был защищен. «Кто ты?» «Приглашенный мастер, не знаю никого из наших с таким ростом. Подруга Анрис Нитарн?» Я опешил от такой наглости, после чего начал швырять в него мелкие снаряды из кинетики. Парень успешно отбил их, что неудивительно с его-то мастерством фехтования. «Ладно, огонь он уже видел все равно», так что решил больше не сдерживаться и призвал плеть из пламени. Орлин тут же напрягся, что неудивительно. Хоть меч и пропитан огнеупорными составами, он оставался деревянным. «Ты с ума сошла? Дерись как положено!» — крикнул он. Я лишь пожал плечами и создал вторую плеть. Ингван чертыхнулся и покрыл свое оружие изморосью. Как бы он не умел хорошо фехтовать, против двух таких штук ничего не мог сделать. «Что, хочешь сжечь мою одежду?» — крикнул он, когда снова отпрыгнул на пару метров. Могла бы просто попросить, чтобы я разделся. Меня его юмор уже начал напрягать, и хоть Анри спросила оставаться инкогнито, сказал: «Сдавайся уже, идиот, ты и так провалил испытание». На его лице отобразилось недоумение. Что уж скрывать дальше, все равно маска надоела, так что стянул ее и капюшон. Плети же развеял. «Но за дурные шутки ты еще ответишь». Сразу же после этих слов вызвал сильный вертикальный поток ветра, от которого парень потетил вверх. Он тут же попытался создать нити, чтобы ухватиться за пол, но я ему этого не позволил, сразу срезав их. Следующий мой шаг, жгут кинетики обвился вокруг его ноги и с силой ударил об пол. Пока он не пришел в себя и не сориентировался, прыгнул на него сверху и прижал ногой к полу грудную клетку. Он пытался что-то сделать, но оружие было потеряно, а все создаваемые из кинетики объекты перехватывал и разрушал. Орлин покраснел, глаза чуть ли не из орбит вылезли. «Ну как, хорошо дышится ли дышится тебе, красавица? Может, так и сдашься?» «А, не слышу, сдаюсь». «То-то же», — хмыкнул я и убрал ногу. Парень тут же перевернулся на живот и встал на четвереньки. При этом он хрипел в попытке восстановить дыхание. «Я понять не могу, чего ты такой упертый? Это же обычные уроки, а не испытание на жизнь и смерть. Тебе что, недостаточно просто унизить меня?» Его речь сбивалась, так как дыхание еще до конца не восстановилось. «Оставь эти нравоучения, я не сдамся, не дождетесь. Умру скорее, чем позволю тебе или подобным тебе победить». «Ты совсем дурак?» – удивился я. «Победить где?» Я обвел окружающую нас темноту руками, и она пропала под светом ламп, явив обзору самый обычный тренировочный зал. Первый парень без движения лежал у стены, так как я попросил Рэя усыпить его. Ныл, что противно слушать уже было. «В детской песочнице», — продолжал я. «Ты в школе, парень, тебе лет то сколько?» Здесь нет ничего серьезного, а вот твое упрямство и твердолобие в реальном бою могут лишь поспособствовать скорой смерти. И кто мне это говорит? Он хмыкнул и поднялся на ноги. Юнец, что родился с золотой ложкой во рту, что дальше своего дворца не выходил. Орлин, нахмурился я и шагнул в его сторону, на что парень лишь свысока глянул на меня. Признаю, я ничего не знаю о тебе, но и ты понятия не имеешь, что я за эльф и через что прошел. Так что будь хорошим мальчиком и прекрати это нытье про унижение. В ходе монолога ткнул сначала себя в грудь, потом его. А ты прекрати корчить из себя хорошего парня, с нескрываемой злобой ответил он. Пособствуешь высокомерным тварям, таким как Селебринт. Самому-то не противно, раз нет, значит вы одного поля ягоды. Какой еще Селебринт? Не понял я. Это случайно не тот, что отнес тебя в лазарет? Его лицо наконец сменило эмоцию и вытянулось в удивлении и какой-то обиде. Все же это был он. Странный какой-то, нервный. В смысле, а ты не знал что ли? Спасибо, лучше бы сказал, что я вырубил тебя до нанесения последнего удара. До конца недели бы не смог ходить на занятия тогда. Так вот почему ты не пострадал. Он сжал губы. Как ты это сделал? Сделал что? Лишил меня сознания. Мы же находились минимум в метре друг от друга. Я не заметил ничего подозрительного. Голову уже себе сломал догадками. Лучше бы чем полезным занялся. Я ничего тебе не скажу. Это личное. Скрестил я руки на груди. Это ты про меня так? Со странной интонацией спросил Рэй. А то про кого ж? Уи. Этот идиот запищал и начал кружиться над потолком. Это еще что? Напрягся Орлин и задрал голову. Дух здесь не может. Это что, хранитель? Да, я его хранитель. Гордо заявил Рэй и протянул мне шарик, что все это время висел над потолком. «Зачем ты делал запись?» – нахмурился Эндван. «Не я, а мастер Анрис. Думаю, потом будет разбирать ошибки каждого», – пожал я плечами. Не отдавая ей, он испуганно посмотрел на меня. «Это еще почему?» – удивился я. «Прошу тебя, надо же», – хмыкнул я, – «сам Эндван о чем-то просит. Уж было подумал, что ты только гордо нос задирать умеешь. Думаешь, я не вижу, как другие смеются над любым твоим проступком. Когда ты тогда проиграл? Нет, не подумай, я пытался говорить, что это ничья, я выставил ладони в примиряющем жесте и склонил голову на бок, но учитель объявил мою победу. Так вот, народ радовался, ты можешь быть хоть немного проще, или нравится, когда все тебя ненавидят, нравится, чуть ли брызгая слюной заорал он, вставая вплотную ко мне, еще одна каланча задавить хочет, ну-ну, я на это лишь глаза закатил. «Ты думаешь, мне это нравится?» Он зыркал так, будто пытался выкатить глазные яблоки наружу, но все же быстро успокоился и отступил, освобождая мое личное пространство. «Зачем я вообще пытаюсь говорить с тобой? Ты такой же, как и остальные. Обвешался артефактами и корчишь из себя сильного благородного парня. Да только не эта внешность, не дорогие побрякушки». Он скривился в отвращении и окинул меня презрительным взглядом. «Ничто не изменит твоей сути, Дэрин». После этих слов он просто развернулся и направился на выход, оставив меня в недоумении. «Да что не так с этим парнем? Невозможно разговаривать. Ничего не забыл? Ты не один сюда пришел вообще-то?» Он вернулся и, перекинув через плечо своего напарника, молча поднялся по лестнице. «И я не обвешан артефактами, твердолобый ты идиот!» — крикнул ему вдогонку и закрыл дверь. Следовало подготовиться для следующей пары студентов. А еще стер запись первого испытания. Я ж не мудак, какими всех вокруг считает Орлин. Глава 18. Занятия в маг-школе начинались в 7 утра. Каждая пара длилась целых 2 часа. Перерывы по полчаса. Последняя за день 5-я пара заканчивалась в 6 вечера. Затем было 3 часа до закрытия библиотеки и отбой в 10. Учитывая, что дней в эльфийской неделе 9 и учились мы 7, предметы успевали пройти по 2-3 раза за это время. Конечно, не каждый день следовало идти к 7 часам, также обеденные перерывы стандартно ложились на третью либо четвертую пару, да и вообще занятий в день 3-4, учитывая физкультуру. За это время можно было буквально все успеть, так что учителя иногда отпускали раньше, хоть и не особо любили это делать. Чаще занятие заканчивалось небольшой контрольной либо разговорами с привлечением к дискуссии учеников. Также могли дать задание почитать учебник, так что после школы уже не надо было что-то учить, как правило. Раскидав буквально за минуту последних студентов, я направился вверх по лестнице. Не сказать, что устал, по сути, достойного отпора кроме Орлина никто и не мог дать. Банально потому, что только Ингван по итогу догадался, что противник не куб на самом деле, и лишь из-за того, что смог его разрушить и применил технику обнаружения. Меня странным образом вложило разочарование, хотя, казалось бы, должен гордиться смекалкой и умением. Целый класс раскидал. Это я такой сильный или просто все слабые? Чему реально полезному учат в Великой ВКМШ? А следующая ступень образования, Академия, она то хоть даст мне что-нибудь существенное, самое что смешное, платность образования, начиная от обычной начальной школы и заканчивая Академией. Потому не все дети в принципе ходили в школу и считалось нормальным учиться у своих родственников дома, и это в том числе для обеспеченных граждан, ведь те предпочитали нанимать репетиторов. Магобразование же стояло отдельным пунктом. Вроде как читать умели все, но я не бывал в совсем уж отдаленных деревушках. Да и дошкольного образования типа садиков нет как института. Ребенок находится в семье все время, потому, наверное, и нет особо многодетных, несмотря на среднюю продолжительность жизни лет так в 200. Сначала несколько десятилетий эльфы встают на ноги, а потом только обзаводятся потомством, уделяя этому много внимания, ресурсов и времени. Ах да, и это извечное. А что подумают другие? Сверху к этому почти религиозное отношение к многочисленным правилам и нормам. Платное образование и медицина. Разве это рай? Почему в городах нет трущоб? Как в принципе народ справляется со всем этим? Столько вопросов. Хорошо, конечно, родиться принцем, тут тебе и еда, и учеба. А что там внизу, да какая разница? Вот ведь она, красивая обложка со счастливыми рожами прохожих. И ведь знаешь, что общество не идеально, существуют проблемы, так где все недовольные. Каждый тихо страдает в своем уголке, аудитория была пуста, кроме читающей книгу Нитарн. Закончил, улыбнулась она, быстро ты, до конца занятия еще четверть часа. Только с первой парой долго провозился. Смотрю, ты устал. Да не очень, отмахнулся я. Даже с учетом того, что пришлось заряжать ваш черный халат. Прости, не подумала, что он может быть разряжен. Она выдвинула ящик стола и достала оттуда мой сложенный студенческий халат. Я же протянул ей сферу. Девушка как-то странно задумалась, активировалась руна и сверху появилась проекция записи одного из боев. Подозревала, что у Дерин есть такое сокровище, но и предположить не могла, что они всех своих детей научили им пользоваться. О чем ты? Не понял я. Хоть последние студенты должны были подняться с минуты на минуту, не боялся говорить с Анрис на «ты». Об этом, конечно, она выключила запись и покрутила перед моим носом шариком. Одно из восьми величайших неуникальных эльфийских сокровищ божественного уровня – артефакт запечатления реальности Хейлорна. Хейлорн, задумался я, вроде бы аронская фамилия, верно, усмехнулась она, с прищуром смотря на меня. А что за сокровища-то такие? В это время наконец до аудитории доползли два последних студента. Увидев меня, хотели что-то сказать, но не стали, переведя взгляды на Нитарн. Рядом с ней на столе лежал тот самый черный халат. Знатно же они шуганулись после провала испытания, когда я показался из темноты и прошел мимо. «Свободны мальчики», — сказала она, — «советую вам зайти в лазарет». Когда последние студенты оставили нас вдвоем, я вздрогнул от щелчка замка, что эхом разнесся по пустой аудитории. «Тебя вообще не волнует?» — возмутился я, что о нас могут подумать другие. «Это вообще нормально, если преподаватель запирается со студентом?» У эльфийского народа существует два типа божественных сокровищ, проигнорировала она мои вопросы. «С одним уникальным ты знаком как член королевской семьи, это корона пятицарствия. Никто не знает, как появилась эта реликвия. Согласно официальной версии, сам Кареллан даровал ее несколько тысячелетий назад. Как понимаешь, уникальный значит, что другого такого объекта нет в этом мире. Ходит много легенд, но официально подтверждено существование лишь пяти подобных артефактов. Корона пятицарствия, посох первостихии огня, диадема первостихии молнии, жемчужина первостихии воды, семя первостихии жизни. Но корона пятицарствия состоит из пяти частей, напомнил я небольшую такую деталь. Да, это единственный составной уникальный артефакт божественного уровня, о котором мы знаем. А вот эта сфера относится к неуникальным, но также божественным. Она выдержала паузу, демонстрируя реликвию в своих руках. Согласно легендам, Хейлорн являлся архат-магом, одним из немногих подтвержденных за всю историю. Говорят, он создал около 100 таких артефактов порядка 4000 лет назад, но сколько их было на самом деле нам неизвестно. Еще тогда они стоили баснословных денег, так как Архатмаг заручился поддержкой нескольких союзных Кареллану богов, чтобы произвести их на свет. А во, только и смог я сказать, ты действительно не знал, насколько ценна эта вещь. Она с прищуром посмотрела на меня, взял с таким видом, будто пользовался не раз. На самом деле, когда Нитарн попросила сделать записи, дала шарик, я вообще не придал этому значения. На нем были вполне понятные руны. Начать фиксировать в пространстве, пауза, удалить, посмотреть, листать вперед и назад. Так что я включил, руна загорелась, потом фиксировать, после чего шарик сам взмыл вверх. Подумаешь, артефакт випка, аналогов технологичным устройствам было предостаточно в этом мире, да и интерфейс минималистичный, понятный. Мне даже в голову не могло прийти, что это нечто особо ценное. По сути, меч, что презентовал отец, также стоил немалых денег, но я привык и не придавал этому значения. Хотя, вообще все мечи магов стоили очень дорого из-за звездного железа, а если там был рихалк, то цена взлетала до небес. У Руми Триана имел тонкую полоску этого металла посередине, что наверняка делало его оружие уникальным. Сомнительно, что кто-то вообще пользовался таким же, еще и имел достаточно средств. И это не считая тонкости заговора. Такие вещи называли космематами, обычно это значило безумно дорого. Вообще-то, разобрался на ходу, насупился я и скрестил руки на груди. Меня с детства окружают дорогие и редкие вещи, почему это должна была оказаться особеннее других? Она же записывает образ реальности. Неужели тебя это не удивило, а должно было? Пожал я плечами. Давно уже ничему не удивляюсь. Ты бы видела сокровищницу моего деда. Засмеялся я и стих, задумавшись. А ведь действительно, следовало прошерстить ее получше. Хотя, даже найди я что-то сверхуникальное, как бы понял это. Да, наслышано, прервала мои раздумья Анрис, о твоей поездке в Эйтель. Говоришь так, будто это пишут во всех газетах. Вообще-то, так и есть, великий наследник архимага, хихикнула она. Ты сейчас серьезно? Газеты существовали, но продавались в книжных, имели ежемесячный либо еженедельный формат. Представляли из себя сводку новостей и особой популярности не имели. Хотя, откуда мне знать? Вполне, усмехнулась она. Не завидуй, к твоим выходкам просто все привыкли. Да и моя слава быстро закончится, более чем уверен в этом. Не задирай нос, стесняшка, хмыкнула она. Обо мне и Ларгосе тоже пишут эссе на несколько абзацев. Так это правда? Прищурился я. Разговор не переводи. Ударен один шар Хейлорна, или несколько. Это кто тут разговор переводит? Возмутился я. И вообще, у Ларгоса спроси тогда. Было бы все так просто, вздохнула она. Ты даже не представляешь, какую цену мне пришлось заплатить, чтобы выпросить у ректора Ардрира эту реликвию. Пусть я и знатная особа, все равно остаюсь иноземкой. Что ты делаешь? Она с недоумением уставилась на меня, а я водил по щеке изнутри языком. Как же хорошо, что она таких символов не знает. Ничего, засмеялся я. У меня какое-то странное чувство, стесняшка. Она поднялась на ноги и шагнула ко мне, будто ты подразумевал под своим странным действием что-то пошлое. Я, да никогда, быстро отвел взгляд. По глазам же вижу, шагнула еще ближе и провела по моей щеке пальцем. Не расскажешь, что это за знак такой? Гонг я воспринял как спасение, тут же отступил на шаг и заулыбался. Думаешь, так просто уйти? Рывок, и я лежу на первой парте, придавленной шизанутой дамочкой. Ноги расставлены, а ее ладонь на моем животе. И ведь не шуткануть про совращение несовершеннолетних, здесь подобная статья применима только к детям до 12 лет. Чего же ты боишься, Адмир? Я не кусаюсь, рука заскользила ниже, но я перехватил ее запястье. Оставь свои дурные шутки для других, попытался я сказать как можно строже. Почему же шутки? Улыбалась она, находясь в сантиметрах в 10 от моего лица. Опять этот запах свежих яблок, похоже, ее парфюм. Неужели это не очевидно? Я не твоего поля ягода, в отличие от Ширилина или Ларгоса. Она тихо засмеялась и отстранилась, прикрывая рот тыльной стороной левой ладони, так как правую я продолжал держать. «Какой же ты забавный», — сказала она, указывая взглядом на мой пах. «А так ведь надеялся, что не заметит. Может, отпустишь меня?» Мои пальцы разжались и Нитарн отошла, давая мне возможность слезть с парты и поправить одежду. Вот ведь безумная баба, красивая и ужасно сексуальная, но участвовать в ее играх не было ни малейшего желания. Может, я и пиромант, но играться с огнем явно не мое. Хотя, может, и не стоило отказываться, она ведь забавляется моим сопротивлением, не идиот, чтобы не понимать этого. Боюсь ли я Ширилина, или, может, Ларгоса, или противна сама мысль быть пешкой в чужих играх. Как же достали эти чужие сверхпланы и интриги, сути которых я совершенно не понимал. Не знаю, как выглядел, но находящиеся у двери студенты третьегодки, вроде как, странно посмотрели на меня. Я же был зол на Нитарн. Каждый раз она обращается со мной как с вещью, не имеющей своего мнения. Самое гадкое, что подчиняюсь в конечном итоге. Ныряю в расплавленное железо, забавляю ее своей реакцией на домогательство. Достало уже, нужно просто стать сильнее. Или не просто, наступили долгожданные выходные. Я встал рано утром и растолкал соседа, после чего открыл дверь с ноги в комнату Тарана. «Спи, спи», — сказал я ему, сам же направился к Марминду. «Ведь я по твою душу». Подойдя к парню, просто сорвал одеяло. «Адмир, вечно ты со своими странными фразочками», — зевнул тот. «Шесть утра ведь только. Ты говорил, что выйдем пораньше, но ворота все равно открываются только в Сейеемь». Он заразительно зевнул и упал на подушку. «Именно, Эльранис, именно». Подавил я усилием воли желание зевнуть в ответ. «Выходные быстротечны, надо все успеть. Я же сказал, мне не интересны эти ваши фехтования. Дай поспать, зануда». Я бросил на него одеяло и развернулся, направившись к двери. «Если не успеешь, уйдем без тебя. Жалеть ведь потом будешь, что отказал приглашению самого принца». Разумеется, Марминд в итоге догнал нас с Индарином на пустой площади перед воротами, с недовольным выражением лица, но все же, тут же стоял охранник и подозрительно смотрел на нас. Кстати, один из тех двоих, что вывели меня из столовки. Никакие они не учителя оказались, а блюстители порядка в школе. Собственно, желающие выйти подавали заявку, и их оружие хранилось у охраны на выходе. Возвращаясь, сдавали тут же на хранение. Не очень приятная работенка, наверное. Я уж было собрался перешагнуть заветную отметку территории учебного заведения, как меня утянули назад оба парня. «Вы чего?» – удивился я, так как видел с другой стороны улицы Итриана, что уже махал мне рукой. Но ведь начал было Индарин и сбился, отведя взгляд в сторону. «Он хочет сказать», – продолжил более смелый Марминд, «что мы равны лишь на территории школы, а там ты снова станешь принцем. Нам за забором школы обращаться к тебе, ваше высочество?» – спросил мой сосед Ракант. «Вы чего?» – опешил я. «С ума сошли?» «Конечно, просто адмир. Ну если только ситуация вдруг потребует, то тогда формально. Мы ведь вроде как друзья теперь, или нет?» Парни переглянулись. «Ты не представляешь, какая это честь. Конечно, мы друзья», – перебил Марминда Ракант, приложив руку к солнечному сплетению. «Вот и отлично», – кивнул я, после чего развернулся и быстрым шагом направился к Итриану. Только в этот момент увидел одинокую куда-то спешащую фигуру. К моему удивлению, это оказался колючка Ингван. В голове мелькнула шальная мысль. Я остановился и помахал ему рукой. «Эй, Орлин, с нами не хочешь?» Он прошел мимо с таким видом, будто я уличный сумасшедший, так что пожал плечами. «Ну и ладно, не больно то и хотелось. Ты чего?» — округлил глаза Эракант. «Неважно», — отмахнулся я, — «забудь». Итриан тем временем уже сам подошел к воротам и, видя моих спутников, поклонился. «Доброе утро, ваше высо». Я же повис у него на шее и похлопал по спине, заставив зависнуть ненадолго, после чего представил своих приятелей. «Для меня честь приветствовать друзей своего господина», — снова поклонился он. «И нам, мастер Итриан», — те также слегка согнули спины в знак уважения. «Мастер», — удивленно моргнул он и перевел взгляд на меня. «Я тут пообещал им кое-что», — расплылся я в довольной улыбке. «Пойдем позавтракаем где-нибудь, а потом во дворец. Покажешь парням мастер-класс по фехтованию. Боюсь, все не так просто», — покачал слуга головой. «С юным милордом Аракандом проблем не возникнет, а вот с Марминдом». Он посмотрел на первогодку и виновато пожал плечами. «А что с ним?» — не понял я. «Мне ведь нужно будет как-то согласовать его появление со службой безопасности дворца. В смысле, кто он и откуда, какова цель визита? Но он ведь из высокого дома, пусть и не столицы». Прервал я Итриана. «А кто это подтвердит?» Хмыкнул тот. «Я». «Вы несовершеннолетний, ваше высочество», — напомнил он. «Что?» У меня чуть глаз не дернулся. «Я же не стану этого делать, не моя компетенция. Ведь он милорд, в отличие от меня. Вообще-то он прав», — виноватым тоном сказал Эльранис. «Идите без меня». «Вот еще», — возмутился я. «Сходим тогда в тренировочный зал арены какой-нибудь, а к следующим выходным Итриан все подготовит, верно?» Я строго посмотрел на слугу, но тот и не думал возражать. «Разумеется, ваше высочество», — улыбнулся парень. «Ой, прекращай свой официоз, тут все свои», — я на миг закатил глаза. В таком случае, тут же сменился в лице Этриан, став выглядеть как-то насмешливо. «Ты уверен, что нужны эти тренировки и прочее? А то тебя кое-кто во дворце уже заждался». «Кто?» — не понял я. Он еле подавил смешок, но все же дал ответ. «Алиат, истрадалась в твое отсутствие от одиночества». «Да чтоб тебя!» — я хлопнул себя по лбу. Вообще о ней не вспоминал все это время, не до того было. Столько впечатлений и новых знакомств. «А кто такая Алиат?» — вклинился Мармент. «Неважно, это подождет. Пойдемте уже поедим, живот от голода крутит». Глава 19. Интерлюдия. Орлин спешил, но все же время от времени оглядывался по сторонам и прятался за углом зданий, будто что-то выжидая. Его пальцы плели простые заклинания-маячки, которые говорили о том, что слежки нет. Чем дальше от школы отходил парень, тем спокойнее он становился. Сосредоточенное лицо разгладилось, появилась улыбка. Наконец, он подошел к двухэтажному зданию, поднялся на террасу на втором этаже и постучался в последнюю дверь. Через какое-то время послышался обеспокоенный женский голос. «Кто там?» «Я, Орлин». Приоткрылась щель, на парня через натянутую цепочку посмотрела девушка, похожая на него. Она улыбнулась и открыла дверь. Стоило Орлину ступить на порог, как эльфика заперлась и повисла у него на шее, крепко обнимая. «Как же я скучала!» «Я тоже, Рейнис, Орлин». Из комнаты выскочил 10-летний мальчик и опоясал руками грудь парня. В микроприхожей стало совсем тесно. «Авер», тот отпустил девушку и, приобнимая, потрепал по растрепанным волосам подростка. «Смотрю, ты снова подрос». «Ничего подобного», тот нахмурился. «Если слушать тебя, то я уже должен был бы быть ростом 1.3 метра». Орлин тихо засмеялся. «Ну как вы тут без меня?» Хозяйка повысила арендную плату, тут же заявил ребенок, отстраняясь. «Авер», возмущенно воскликнула девушка. «А что, я должен был молчать?» Тот раздраженно посмотрел снизу вверх на Рейнис. «Мы же семья, ничего нельзя скрывать от главы клана Эндван». Орлин прикрыл низ лица ладонью, чтобы никто не увидел, как он прикусил губу. «Деньги, деньги, снова деньги. Осталось ведь недолго продержаться, но, как обычно, все не вовремя. Все в порядке?» — поинтересовалась девушка, с любопытством смотря на парня. «Да, все отлично», — ответил тот, убирая ладони и улыбаясь. «Как тут у вас, продукты еще остались?» «Как обычно», — кивнула она. «Тем более, ты ведь всегда покупаешь впрок. Кушать не хочешь?» «Нет, я в школе позавтракал, не хотел вас объедать». «Не говори так», — хором воскликнули подросток и эльфийка. «Ладно, ладно, от чашки чая не откажусь». Рейнис направилась на кухню-столовую, самое большое помещение в этой однокомнатной квартире, а Авер уставился тяжелым взглядом на гостя. Тот вздохнул и наклонился, подставляя ухо. «Она опять ходила искать подработку, но очень просила тебе не говорить», — сдал девушку с потрохами мальчик. Орлин прикрыл глаза и покачал головой. «Почему ты ее отпустил? А что я должен был сделать?» Авер скрестил руки на груди. «Она, видимо, что-то подсыпала в еду, но я проснулся до того, как Рейнис вернулась. Уже 3 ночи куда-то ходит, мне это не нравится. Но она ведь никого не слушает, сам знаешь». Парень направился на кухню, подошел к девушке, нарезающей хлеб, и резко повернул к себе лицом. «Я ведь просил никуда не выходить», — строго сказал он. «Так мы и так сутками дома сидим», — та с недоумением посмотрела на него. «Рейнис, не ври мне», — нахмурился он еще больше. Эльфийка расстроенно опустила взгляд. «Что, он сдал меня? Сама как думаешь, я же не просто так ввел эти правила. Мы находимся в столице. Тебе не хватило экстрима, когда выродок Селебринда нашел нашу квартиру в прошлый раз. Орлин, я больше так не могу». По щекам эльфийки потекли слезы. 3 года в 4 стенах жить невыносимо. Нашла подработку ночной уборщицы, платит мало, но и документы не спрашивали. «Я ведь тоже хочу приносить пользу». «Ты и так ее приносишь, глупышка», — он прижал девушку к своей груди. «Ты занимаешься с Вером, передаешь ему знания нашего клана, обучаешь грамоте. Что может быть важнее? Скоро все это закончится, я обещаю. Мне осталось доучиться уже меньше года, самое сложное позади». «Но», — она всхлипнула, — «ты ведь 2 года не можешь преодолеть порог адепта. А что, если диплом так и не дадут?» «Неважно», — он крепче обнял ее. «Даже со справкой можно поступить на службу. Тем более, если окончил ВКМШ. Все будет хорошо, вот увидишь, я еще оплачу твою учебу и Авера. Орлин, не нужно, она подняла голову и посмотрела на него, хотя бы ты должен построить карьеру и встать на ноги, а мы поможем. Не говори глупости, нахмурился он, все мы маги и это ничто не изменит, я не позволю обстоятельствам загубить этот дар. Раздался щелчок и чайник перестал шуметь. Не будем опять начинать этот разговор, грустно улыбнулась девушка, вытирая слезы, давай лучше пить чай. Пов, наконец-то мясо. Я накинулся на еду под удивленные взгляды парней, даже Итриан засмеялся. Тебя в школе не кормили, что ли? Полагаю, там просто не давали мяса, усмехнулся Марминт. Не слишком ли тяжелая еда для завтрака? В самый раз, ответил ему с набитым ртом. Смотри, не подавись, иначе выйдет нелепая смерть, не унимался слуга. Не дождешься. Что тут хотел спросить? Через месяц мой контракт заканчивается. Я перестал жевать и перевел взгляд на Итриана. Проглотил. Ты к чему клонишь? Поинтересовался у него. Свалить от меня хочешь? А смысл мне торчать в Ильмарине? Тот пожал плечами. Ты все равно в школе теперь постоянно. Зачем я тебе? Аппетит резко пропал. Видимо, чувствуя мое настроение, школьные приятели притихли, уткнувшись в свои веганские тарелки. То есть продлевать контракт ты не намерен? Адмир, он повернулся ко мне корпусом и наклонился ближе, ведь ясно спросил, зачем тебе, если ты согласен продлевать, то я вовсе не против, хоть и не вижу в этом смысла. Мэйн не объявился, Итриан отстранился и вернулся к своей тарелке. Нет, нейтральным тоном сказал он, брат твой спрашивал, но я ничего не знаю, и даже не интересно, тогда ты мне нужен хотя бы до совершеннолетия. Отлично, я поговорю с твоим отцом, его губы растянулись в довольной улыбке. Конечно, ведь контракт будет заключать с родителем, а не со мной. Имея в резюме договоры от короля Эмрата и кран-принца Ксилтера, он определенно поднимет статус. Зря к нему привязался, Ширилин был прав, я лишь ступенька в карьере. Глупо обижаться на наемника. Эй, толкнул он меня плечом, не кисни, ты лучший господин, что у меня был. Я не прочь после 18 продолжить сотрудничество. Не сдержавшись, улыбнулся. Подлиза, а как же Ширилин? Парни напротив нас замерли. Вообще-то он и правда бьет провинившихся, тех, кто служит лично ему, разумеется. Так что выбор очевиден. Почему тогда кто-то нанимается к нему, если все так плохо? С подозрением покосился на парня. Для большинства это принудиловка, пожал он плечами. Отслужил год и долг оплачен, но некоторые искренне боготворят его. Да ты и сам знаешь, есть в нем что-то лидерское, хочешь не хочешь подчинишься. Да уж, целеустремленности этому парню не занимать, где другие сдаются, он выстоит и не сломится, даже с вывернутыми наизнанку ядрами будет ехидно улыбаться и виду не подаст о том, насколько ему плохо. Ешьте, а то остынет, я постучал своей ложкой по краю тарелки Индарейна. Так ты и правда знаком с кран-принцем Ксилтера, поинтересовался он. Да, и сразу отвечу, нормальный он, без всех этих страшилок, все, тема закрыта. Лучше думайте о предстоящей тренировке. Как мы втроем выступим против Итриана? Почему это все против меня? Удивился тот. Чтобы наконец-то победить тебя. Засмеялся я. Да ладно, будет весело. Простите, я повернулся к какому-то мужику, что подошел к нашему столику. Вы ведь Адмир Дейрин. А что, похож, могу автограф дать, но не меньше, чем за золотой. Ай, Итриан потянул меня за ухо. Простите моего наглого племянника. Виновато улыбнулся он, смотря на мужчину. Он и правда немного похож на принца и зазнался. Особенно, как приехали в столицу. Извините, незнакомец быстро ушел шушукаться к своим приятелям. Ты чего про личину не напомнил? Насупился я, потирая ухо. И поаккуратней, пожалуйста, в следующий раз. Чуть не оторвал, иначе он бы не поверил. Я тебя премии лишу, а она у меня есть, хмыкнул слуга. И не будет. Голый оклад. Понял, мои приятели из школы будто боялись даже звук лишний издать, только и делали, что работали ложками и переглядывались. Скукота. После завтрака Итриан снял для нас зал в ближайшей арене, а я нацепил личину на всякий случай. Пусть ректор и запрещал использовать, она все равно продолжала лежать у меня в закромах. Эх, а так надеялся. Но Итриан даже не взмок, в отличие от нас троих. Погонял он знатно. Вся неудовлетворенность от подобий схваток в школе улетучилась, и я почувствовал себя живым, что ли. Наверное, мне просто нравится биться об стенку, мазохист, блин. И ведь уже сам понимаю, что лучше в фехтовании не стану, будто блок какой-то, как было с анимомантией. Есть ли смысл преодолевать? Сомнительно, лучше уж в магию. А мечи пусть останутся как хобби. Я оставил парней за тренировками и направился во дворец. Ведь меня там ждала одна особа. Да и в принципе хотелось позаниматься более приятными вещами. Интерлюдия. В своей трапезной восседал Тианисар, глава Эраканд. Напротив него находились дети. Второй по старшинству сын и дочь. Оба в данный момент ученики ВМКШ, о чем говорила их форма. В отличие от родителя, они чувствовали себя куда менее уверенно. Еда на тарелках оставалась нетронутой, хотя никто из них еще не обедал. «Как ваши успехи?» Будничным тоном нарушил тишину глава, который все то время неспешно поглощал пищу. «Кажется, КХМ», — начал неуверенно Индарин, покосившись на сестру. «Принц назвал меня другом. Кажется, или все же назвал?» Тианисар удивленно приподнял бровь. «Назвал. Мне что, нужно вытягивать из тебя информацию?» Скептически заметил мужчина, и его сын сглотнул, побледнев. Он поначалу не хотел даже разговаривать со мной, но потом все же обратил внимание. «Помнится, я отдал немало денег на то, чтобы тебя заселили с ним. Что значит не хотел разговаривать? Вы ведь соседи и много времени проводите рядом. Он относится ко всем с настороженностью, вообще ведет себя как одиночка. По сути, ему никто и не нужен, он ведь постоянно болтает со своим хранителем». Глава отложил столовые приборы и с прищуром посмотрел на сына. «То есть он не эльфим, я бы так не сказал. Просто, он не ищет общения, сам отгораживается от остальных. Сейчас у него только три, КХМ, друга. Кто остальные два?» «Просто эльфин Таран, с ним Адмир познакомился до школы, даже помог поступить. А еще его сосед Эльранис Марминт, он,